Юсон. Арк. Том 24. Глава 1. Вторжение в Рингберг. Бы-да-да-дыщ! Звук из динамиков мощностью в 1200 ватт сотрясал отдел планирования Global Access. Басы заставляли воздух ощутимо вибрировать, словно создавая настоящую стену звука. Однако сотрудникам отдела планирования было не до этого. Не обращая внимания на оглушительный грохот, они, будучи не в силах оторвать взгляда, наблюдали за картинкой на 120-дюймовом экране. Персонал отдела планирования, в том числе директор Хэмин Ву, программист Ким Вон Тай и знакомый Арка Хэмин Ван, неотрывно всматривались в огромный телеэкран уже на протяжении нескольких часов кряду. И они были не единственными. Вся Корея... Нет, миллионы людей по всему миру делали то же самое. Телеэкран показывал одну из битв демонической войны на острове Квариан в реальном времени. В данный момент тот же видеопоток транслировался на 5-6 других каналов. Вскоре после того, как в новом мире начался легендарный квест, каждый телеканал сделал все возможное, чтобы обеспечить живую трансляцию театра военных действий на Квариане. И, конечно же, сейчас большая часть штата Global Access была занята мониторингом ситуации, наблюдая за происходящим с экранов в отделе планирования, но сотрудники отдела планирования смотрели трансляцию с явным беспокойством. «Да как так-то? Черт бы побрал этих демонов! Экспедиционную армию отбрасывают назад! Передовая эскадра была разбита контратакой демонов!» Выражения лиц сотрудников ежесекундно менялись в зависимости от происходящего на экране. Исход этой битвы повлияет на карьеру многих людей, присутствовавших в зале. Если экспедиционная армия не сможет остановить воскрешение Лорда Тьмы, то судьба всего Нового Света окажется под угрозой. Работать с игрой дальше станет попросту невозможно. Это будет настоящий удар для Global Access, и удар по рабочему пространству станет ударом и для всех сотрудников компании. Любые финансовые проблемы Global Access напрямую отразятся и на ее персонале, так что исход войны касался не только содержимого игры. От этого зависела судьба всех работников корпорации. Если Темный Лорд захватит Новый Свет, то игроки, скорее всего, больше не смогут играть в привычном для них режиме, и это станет настоящей катастрофой. Таким образом, демоническая война в большей степени взбодражила рабочий персонал Global Access, чем ее игроков. «Проклятие! Они уже потопили 3 боевых корабля!» «Да, дело плохо!» Возгласы отчаяния сопроводили уничтожение очередного линкора. Ситуация была настолько скверной, что руководство Global Access даже позволило своим работникам взять день отгула, чтобы те могли присоединиться к битве внутри игры. Однако это коснулось только сотрудников высших чинов, остальным пришлось безучастно наблюдать за боем с экранов. Положение боя оказалось еще более безнадежным, чем ожидалось. И лица персонала становились мрачнее с каждой минутой. Суммарное количество игроков, прибывших из Бристании и Шутенберга, составляло около 100 тысяч человек. Они беспрерывно прибывали на остров Квариан по морю, но силы демонов, собравшиеся на Квариане, превосходили даже самые смелые оценки. Прибывшую на остров экспедиционную армию встретило несколько сотен тысяч демонов. Мало того, на Квариане наблюдалась повышенная концентрация магии, что значительно повышало скорость воскрешения демонов. Казалось, что экспедиция не продержится и считанных часов. «Неужели надежды совсем нет? Нам остается лишь наблюдать за гибелью Нового Света?» Стонали в безысходности люди. Внезапно телеэкраны издали резкий ревущий звук, сопровождающийся яркой вспышкой света. Просторное офисное помещение наполнилось слепящим сиянием. Работники отшатнулись и подняли глаза вверх. «Не может быть! Это же дирижабли магического института!» Так оно и было. Посреди беспросветно черного неба заведнелись дирижабли. Они незамедлительно начали оказывать воздушную поддержку экспедиционной армии, испепеляя тысячи демонов с помощью заклинания Копьё Тора. «Ура!» Сияние, исходившее от Копья Тора, стало настоящим светом в конце тоннеля для персонала отдела планирования. «Как раз вовремя!» выкрикнул Хэмин Ву, крепко сжав кулаки. Наконец, в бой вступили силы второй экспедиционной армии, но после ее прибытия продолжить морской бой стало невозможно. Когда на горизонте показались дирижабли, со стороны Рингберга вылетела целая эскадрилья горгулий и дракенов. Летучие монстры налетели на корабли, словно стая сервятников, и воздушный бой начался. «Чёрт! Дирижабли слишком неуклюжи, чтобы справиться с этими тварями! Как такое может быть?» Вновь послышались тревожные выкрики персонала, когда несколько дирижаблей начало падать. Но тут раздался гул двигателей тысяч небольших воздушных кораблей, вылетевших из недр 30 дирижаблей. Они начали давать серьезный отпор налетевшим на флот горгульям и дракенам. «Невероятно! Я и не знал, что у магического института есть летающие корабли! И пилоты у этих кораблей выглядят до странного знакомо. Не может быть! Смотрите, кто командует флагманским кораблем!» Глаза всех до единого сотрудников устремились на экран, показывавший лицо адмирала этой воздушной флотилии. Хамен Ван подпрыгнул на месте и вскричал. «Арк! Да это же Арк!» Как можно было понять, человек, на которого с надеждой и восхищением устремили взгляды сотрудники Global Access, был никто иной, как Арк. Услышав возглас Хамен Вана, директор отдела планирования Хамен Ву тоже посмотрел на экран. «Арк?» Разумеется, он уже слышал это имя раньше, но до этого видел Арка лишь в обличье темного волка. Теперь же он впервые смотрел на Арка в его истинной форме. «Ах да, это тот игрок!» Хамен Ву стал главой отдела планирования большой компании в столь молодом возрасте не только благодаря везению. Он получил эту должность благодаря способности быстро ориентироваться в напряженных ситуациях, так что Хамен Ву сразу же понял, что Арк был ключевым элементом этой битвы. «Скажите всем кандидатам, участвующим в битве на Кварионе, чтобы поддерживали Арка по мере силы возможностей!» дал приказ директор, оценив ситуацию. Он не мог сказать, насколько целесообразен был этот приказ, наблюдая происходящее на экране. Но это все, чем он сейчас мог помочь. Благодаря Арку чаша весов битвы склонилась в сторону экспедиционной армии. Мощные огненные пушки, установленные на острове Кварион, не стали для Хамен Ву неожиданностью. Он много раз слышал о них от других сотрудников и теперь стал свидетелем тому, как новоприбывший Арк без проблем разобрался с ними после стольких безуспешных попыток первой экспедиционной армии. «Но ты видел? Ты видел? Это же сам Арк!» Возбужденно восклицал Хамен Ван, увидев, как Арк уничтожил огненные пушки, паря над лавой словно феникс. Хамен Ван явно болел за Арка. Он наблюдал за его приключениями с момента, когда тот достиг 150 уровня. «Ясное дело, это же Арк! Он просто неубиваемый!» Весь отдел планирования пришел в настоящий экстаз, увидев Арка в действии. «Давай, Арк, у тебя получится! Если Рингберг падет, то победа будет за нами!» Персонал заликовал после того, как Арк, расправившись с пушками, дал сигнал лететь в сторону воздушной крепости. Но в следующий момент их лица застыли. «Бы-да-дыщ!» Дирижабли открыли огонь по Рингбергу из всех орудий. Что-то дело планирования, и миллионы зрителей по всему миру уже было решили, что все кончено, однако их ожидания не оправдались. По всей видимости, крепость не получила ни царапины. Удар пришелся на прозрачный щит, окружавший ее. «Щит?» Лица сотрудников и самого Арка приняли озадаченное выражение. В это же время из Рингберга вылетела очередная когорта демонов, которым, казалось, не было конца, но это были только цветочки. Огненные пушки, которые Арк с таким трудом уничтожил, вновь появились на замковых стенах Рингберга. «Не может быть!» Персонал наблюдал за сценой с плохо скрываемым отчаянием. «Ким Вон Тай, что?» прокричал Хамен Ву. «Что еще мы можем сделать?» «Если бы мы могли сделать что-нибудь еще, то мы бы это уже сделали!» Покачал головой главный программист отдела. «В конце концов, мы же разработчики этой игры!» В гневе ударил кулаком по столу Хамен Ву. «Почему мы вынуждены беспомощно наблюдать за падением нового света? Разве ничего нельзя сделать? Если бы мы могли остановить воскрешение темного лорда, взломав главный сервер! Но...» Сотрудники отдела планирования отводили взгляды. Затем устремленные на телеэкран глаза Хамен Вана округлились. «Директор! Что?» Хамен Ву хотел было продолжить распекать своих подчиненных, но неожиданно умолк. На 120-дюймовом экране возник некий гигантский объект. Белая башня, стоящая на огромной глыбе земли, мерно плыла по воздуху, и из земли торчали дула десятков пушек, выстреливавших бомбы в направлении кораблей. При этом из башен вылетали тысячи лучников на небесных скатах и сотни бронированных кораблей, начавших стрелять по морским демонам. «Шангри-Ла и Восточная Нация! Гильдия Торговцев! Это Вормер, Шамбала, Клан Арка!» «Клан Арка? Арк — лидер этой группы! Вормер — это изобретатель, оказавший поддержку Арку в текущей войне! И Арк не раз сражался плечом к плечу с Шамбалой! Ну а Сит, имеющий высокий статус Гильдии Торговцев, помогает Арку финансово! Они вступили в войну, чтобы помочь Арку? Именно так!» Взволнованным голосом ответил Хамен Ван. Услышав эти слова, Хамен Ву понимающе кивнул. «Как и предсказывала моя интуиция, Арк — ключевой элемент этой войны. Думаю, мы сможем лучше понять ситуацию, наблюдая за его действиями. Арк также предоставляет свое видео эксклюзивным новостям. Конечно, многие каналы транслируют битву в реальном времени, но они показывают видео, снятое с перспективы самого Арка. Отлично. Переключите на канал эксклюзивных новостей». По команде Хамен Ву весь персонал переключил канал, по которому также шли экстренные репортажи, освещавшие Кварианскую битву, но только на этот раз видео было записано глазом самого Арка. «Хамен Ван, смотри внимательно, ведь ты знаешь Арка лучше всех остальных!» «Конечно!» — взволнованно ответил Хамен Ван. «Мы...» Другие работники недоуменно смотрели на директора. Секунду назад он орал о том, что нужно найти другой способ вмешаться в ход битвы, но теперь его настроение полностью сменило направление. Все таращились на Хамен Ву до тех пор, пока тот не прикрикнул. «Если вам больше нечем заняться, то хотя бы болейте за Арка!» «Ладно! Давай, Арк, давай!» Отдел планирования разом перешел в режим ликования.